Глава 26. Всеволод. Этим грубым поцелуем я ее убивал. Стирал границы, ломал стены, подтверждал авторитет, устанавливал главенство. Так я думал, жадно сминая нежные губы. А потом все резко изменилось. В одну секунду или даже быстрее. Особый манящий запах, неповторимый вкус, мычание Златы, выражающий протест, и... меня накрыло. Уперев одно колено в диван, я навис над своей жертвой, загнанной в угол, и, продолжая удерживать ее лицо, углубил поцелуй, усиливая напор. Захотелось ее сожрать, заставить задыхаться, зажечь ответным огнем и страстью. Но я все еще мысленно надеялся, что это всего лишь проявление ненависти, взращиваемой годами. Я же крутой мужик, самец, поработитель и каратель. Что могло пойти не так? На фоне занятости и длительного воздержания желание обладать было вполне объяснимо, но... Ёрзая, Злата пыталась вырваться и, уперев руки мне в грудь, впивала острые ноготки, пытаясь ранить, оттолкнуть. Но своими трепыханиями она лишь разбудила во мне зверя, желающего подчинить, присвоить, приручить, наказать за то, что она в принципе существует. Она дочь врага, и только-то. Так я думал, продолжая таранить нежный рот языком, прикусывать распухшие губы, большими глотками пить сорванное дыхание. И задыхался от взрыва эмоций. Злата поставила точку первой. Вцепившись в запястье моей руки, стискивающей ее щеки, вонзила ногти и, получив немного свободы, сомкнула зубы, прикусывая мой язык. Охнув, я отшатнулся и, почувствовав во рту привкус крови, расплылся в широкой улыбке. «Да ты та еще хищница!» — поддразнила хрипшим голосом и, выпрямившись, пообещал. «Ну ничего, так даже интересней. Дай время, и я приручу тебя». «Да пошел ты!» — поджав под себя ноги, прошипела женушка и, смахнув бегущие по щекам слезы, зарычала. «Не смей ко мне прикасаться, иначе я...» «А что ты сделаешь?» Склонив голову на бок, проурчал я и, усмехнувшись, напомнил. «Теперь ты моя жена, и я буду делать, что захочу, когда захочу, и теми способами, которые люблю. Часто, грубо, жестко и нежно, конечно, если заслужишь». «Ненавижу!» — огрызнулась Злата. И, расплакавшись, отвернулась и закрыла лицо руками. А меня пронзило странное чувство. Вина, недоумение, сожаление? Нет, слабость я не допущу. «У меня срочные дела, приеду вечером». Прерывисто вздохнув, сбивчиво выдал я и, взъерошив волосы, распорядился. «К моему возвращению сготовь ужин, разложи свои вещи и приберись». «Я тебе не прислуга!» Скинув на меня заплаканные глаза, выкрикнула Злата, а я нахмурился. Идеальный макияж размазался, превращая мою жену из лощеной мажорки в хрупкую, обиженную девушку. Обиженную мной. Но не сломленную и готовую к противостоянию. Планировал сразу же расставить все точки над «и», заявить о своем статусе и авторитете, но нужные слова никак не находились. «Ты все слышала». Психанув, отмахнулся я и, направившись к двери, бросил через плечо. «Выполняй, что говорю, и будь послушной. Тогда твоя жизнь станет вполне терпимой». Сбегая от рыдающей жены, из квартиры я вылетел пулей, а охранники, ожидающие снаружи, от неожиданности синхронно отшатнулись и, смерив меня странными взглядами, многозначительно переглянулись. «Босс, что-то не так? Заказать доставку или...» промямлил один из ребят, а я пригвоздил его взглядом, намекая, что его учтивость совсем не к месту. «Какая еще доставка? У меня куча дел!» — пророкотал со злостью и, подойдя к лифту, добавил. «На сегодня свободны, то есть остаетесь здесь. Мою жену никуда не выпускать, я буду поздно». Спортивная сумка уже давно прописалась в багажнике моей тачки, и вместо придуманных практически на ходу дел я рванул в спортзал. Качественно измотав себя почти до отключки, принял холодный душ и, переодевшись, отправился в клуб, где тут же нарвался на своего наставника. «Сева, ты ли это?» Заглянув в випку, протянул Любимов и, хохотнув, протараторил. «А я увидел по камерам и глазам своим не поверил. Чё припёрся? Мог же хотя бы сегодня изобразить примерного мужа. Ты должен с женой миловаться, а не по клубам шастать». «Ничего я никому не должен», — огрызнулся я. И, сделав глоток коньяка, поспешил сменить тему. «Как день прошел? Много пар образовалось?» «Это конфиденциальная информация», — отбрил Ярослав. И, потянувшись к бутылке, намекнул. «Вот тебя поженил. Мало, что ли? Совет да любовь, кстати». На последней фразе он поднял свой бокал и, подмигнув, сделал глоток. Эта многогранная издевка стала последней каплей, и я не сдержался. «Яр, я же просил! Ты прекрасно знаешь, что мой брак никогда не станет классическим, а уж счастливым вообще маловероятно». «Ну да, ну да», — подхватил Любимов, и, заживав дольку лимона, скривился и пробормотал. «Месть и все такое. Это же так сложно — воевать с девчонкой, не способной дать отпор. Ты крут, спорить не буду». «Давно мы с тобой не дрались», — оскалился я. Но он выставил руку и изобразил испуг. «Но-но, полегче. Стар я уже для спаррингов», — пробурчал он. Отклонившись на спинку дивана, развалился со всеми удобствами и, хмыкнув, предложил. «С братцем моим побоксируй, он тоже весь на нервике». «Ага, я уже в курсе причины», — кивнул я и, покачав головой, усмехнулся. «Слышал, ты беглянку поймал? Опять за старое взялся?» «Теперь пусть сами разбираются», — нахмурился Любимов. И, посмотрев на прозрачную стену, открывающую обзор на танцпол, ворчливо добавил. «Давай закроем эту тему». «Наломал я тогда дров, но кто же знал? Не повторяй моих ошибок». «Не буду», — пообещал я, и, налив новую порцию коньяка, съязвил. «Твои не буду, а мои ошибки — это мое личное дело. Имею право, между прочим». «Угу», — буркнул Любимов, а я продолжил надираться. Хотелось остаться наедине со своими мыслями, но Ярослав уходить не торопился, а через пару минут в випку заглянула одна из сотрудниц клуба. Процокав на высоченных каблуках к столику, поставила на него еще одну бутылку, блюдо с сырной и мясной нарезкой, тарелку с закусками на шпажках и, выпрямившись, повернулась к Любимову, ожидая новых распоряжений. «Будут еще пожелания?» — промурлыкала томно, а он мотнул головой, но потом спохватился. «Анжелочка, мой друг сегодня грустит», — указав на меня, произнес он вкрадчиво и, улыбнувшись, прозрачно намекнул. «Поднимешь ему настроение?» Что и как она должна мне поднять, девица поняла с полуслова. Кивнув, расплылась в широкой улыбке и, подойдя ближе, попыталась сесть ко мне на колени. Я не позволил. Это был своевременный и легкий способ сбросить накопившееся напряжение, при этом не сопровождающийся угрызениями совести, но... Отстранившись, я покачал головой и, нахмурившись, указал рукой на дверь. «Спасибо, компания не требуется», — пояснил еще и на словах, а девушка мгновенно поникла. «Иди, я тебя позже позову», — вздохнув, подтвердил Любимов и, проводив погрустневшую девицу задумчивым взглядом, повернулся ко мне. «Сева, вали домой, а! Тебя там юная жена ждет, волнуется, наверное». Я посмотрел на наставника из-под лобья и, стиснув зубы, медленно выдохнул. Он все понял без слов, но я произнес вслух то, что секретом, собственно, ни для меня, ни для него не являлось. «Не ждет и не волнуется. Ненавидит и мечтает придушить во сне». «Так исправь», — пожав плечами, предложил Ярослав и, разведя руками, заметил. «Все в твоих руках, Сева». «Да ну тебя!» — отмахнулся я. Но с дивана поднялся, тут же обнаружив, что выпил больше, чем требовалось. Провожая меня к парковке, Любимов позвал одного из охранников и, поручив ему доставку моей пьяной туши до дома, скомканно попрощался. По дороге я чуть не уснул, но, вспомнив, что ждет меня дома, постарался собраться и настроиться. Квартира встретила привычным бардаком и тишиной. И никакого ужина. Свернувшись комочком, Злата спала на диване, а на полу валялись две бутылки из-под шампанского и разбитый бокал. Собирая осколки, я сильно порезал руку, и эта боль отрезвила окончательно. Я больше не хотел терзать девушку, ставшую моей женой из жажды мести и по злой прихоти. Не мог обречь ее на постоянные слезы и ненависть ко мне, а в перспективе и к нашим детям. Настоящей семьи у меня давно не было, и теперь я мечтал ее обрести. Жить в любви и уважении, торопиться домой и знать, что меня ждут. Я слишком устал ненавидеть, смертельно вымотался. Приняв окончательное решение, я шагнул к дивану и, взяв Злату на руки, понес ее в спальню. Вздрогнув, она завозилась в моих руках и что-то пробормотала, но я прижал ее крепче. «Тихо, тихо, дорогая, да ты наклюкалась?» — прошептал ей на ухо и, усмехнувшись, добавил. «Оба хороши. Не зря говорят, что муж и жена — одна сатана». Уложив жену на кровать, я начал осторожно снимать с нее свадебное платье, щедро пропитанное шампанским. Судя по всему, Злата пыталась открыть бутылку и явно не справилась. Но, несмотря на фиаско, успела и облиться, и напиться. Раздевать жену пришлось полностью, включая промокшее белье, а вместо ночной рубашки натягивать свою майку. Боясь разбудить, возился я долго, а потом, накрыв Злату одеялом, сел рядом и, склонившись, принялся вытаскивать из ее волос многочисленные шпильки. «Ненавижу!» — прошептала Злата и, скривившись, жалобно всхлипнула. Я замер и, выждав, когда она снова затихнет, едва слышно пообещал. «Ничего, это не навсегда. Пройдет. Я это исправлю. Обещаю».